Глава 14. Великий сезон. Я подумал, что это будет худший день в моей жизни, но, несмотря на мою ошибку, мои товарищи продолжали верить, что мы выиграем. И этот день стал самым счастливым в моей жизни. 21 мая 2008 года две английские суперкоманды Челси и Манчестер Юнайтед встретились в финале Лиги чемпионов на стадионе Лужники в Москве. На 26-й минуте Полу Скаузу удалось пройти защиту Челси. Уэс Браун сделал голевой пас на Роналду, и тот головой отправил мяч в ворота мимо Петра Чеха, открыв счет. В возрасте 23 лет и спустя 5 сезонов с «Красными дьяволами» мальчик с Мадейры стал человеком, который не боится следовать за мечтой. И это не все. Он сохраняет стиль своей игры — дриблинг, трюки, удары пяткой, уникальные удары со штрафных. Но он также расширил свой репертуар. Он бьет с обеих ног, делает свободные удары и удары головой. Он стал более эффективным командным игроком. Этот финал Лиги чемпионов на бывшем Олимпийском стадионе может стать его шансом доказать свой чемпионский статус. «Чтобы стать лучшим в мире, я должен получить титулы в турнирах, например, Премьер-лиги и Лиги чемпионов», — говорит он перед матчем, понимая, что поставлено на карту. «Я победитель, и в этом сезоне я мечтаю им остаться. Почему бы и нет?» Кажется, что все идет согласно его планам. Криштиану отлично работает на фланге и уже открыл счет. Но за несколько секунд до окончания первого тайма длинная передача Сиена проходит мимо двух игроков Юнайтед, и Фрэнк Лэмпард не упускает такую возможность. Удача и ошибка Ван дер Сара приводят к выравниванию счета. Это придало Челси уверенности, и теперь Макелеле, Лэмпард, Балла, Коул и Сиен атакуют. Криштиану не может вырваться, и игра быстро переходит в руки Авраама Гранта, израильского тренера, занявшего место Жозе Моуринью. Выступление Дрогбы и Лэмпарда превращает финал в героический матч. После 120 минут игры ничего не изменилось, и игру продолжает серия пенальти под проливным дождем. Карлос Тевес выходит первым и забивает один гол за Юнайтед. Следующим выходит Майкл Баллок и уравнивает счет. Майкл Каррик и Жулиано Белетти оба реализуют пенальти, и счет составляет 2-2. Третьим из Юнайтед выходит номер 7. 10 днями ранее, 11 мая, Криштиану забил гол с пенальти и выиграл их 17-й титул в лиге. А до этого он не реализовал пенальти в полуфинале Лиги чемпионов в матче с Барсой на стадионе Камп Ноу. И английские комментаторы отлично помнят пенальти, который он реализовал летом 2006 года в Гельзенкирхене, чем вывел англичан из Кубка мира. Португалец забил 42 гола за сезон. Его обожают зрители, и все, затаив дыхание, следят за его действиями. Любители футбола скажут, что против лучшего вратаря мира вышел лучший футболист мира. Роналду целует мяч и аккуратно кладет его на отметку. Он, как всегда, упирается руками в бока, опускает голову, делает глубокий вдох и ждет свистка рефери. Он разбегается и пробивает пенальти в бразильском стиле Парадинья. Задержка поступательного движения должна ввести вратаря в заблуждение. Но Чех предвосхищает его движение и блокирует удар. «Спасены!» — кричит комментатор в микрофон. Криштиану, подавленный, закрывает лицо руками и медленно уходит, а Чех уступает место Ван дер Сару. Многие великие игроки не реализовывали пенальти в ответственные моменты. Взять хотя бы Роберто Баджо, Рауля, Мишеля Платини и Зику. Но это не утешает мальчика с Мадейры. «Когда я промазал, я подумал, что мы проиграем», — говорит Роналду. «Я подумал, что это будет худший день в моей жизни. Но, несмотря на мою ошибку, товарищи по команде продолжали верить, что мы выиграем». И они выиграли. благодаря Харгривзу, Нани и Гигзу, реализовавшим пенальти, а также Вандерсару, блокировавшему мяч Николя Анельки. У капитана команды Челси Джона Терри была возможность вырвать победу, но он поскальзывается на мокром от дождя поле и бьет мимо, оставляя Юнайтед победителями. Центральный защитник Челси плачет от разочарования, а Криштиану от счастья. Его товарищи по команде бегут к воротам, как сумасшедшие. Криштиану плачет на краю штрафной площади, прижавшись к мокрой траве лицом. Он хочет остаться в одиночестве, чтобы пережить самые прекрасные на сегодняшний день моменты в своей футбольной карьере. «В конце концов, этот день стал самым счастливым днем в моей жизни», — говорит он позже. «Пенальти — это лотерея, но мы заслужили эту победу, потому что на протяжении 120 минут мы были лучшими на поле». Спустя 50 лет после мюнхенской катастрофы 6 февраля 1958 года, которая унесла жизни 23 из 44 пассажиров, среди которых были игроки Манчестер Юнайтед, летевшие после триумфального матча в четвертьфинале Кубка Европейских Чемпионов, и спустя 40 лет после первой победы в Кубке в 1968 году, футболисты МЮ вновь и в третий раз объявлены королями континентального футбола. Победу команде принесли крепкая оборона и блестящая игра Криштиану Роналду. Номер 7, несомненно, стал звездой турнира, а 8 забитых голов сделали его лучшим бомбардиром и игроком турнира. Первый гол был забит 19 сентября 2007 года на стадионе Ал-Валаде в игре с его прежней командой «Спортинг». Это был первый матч в группе F. Впервые он вышел на поле против бывших товарищей по команде. Он получил пас Уэса Брауна на правом фланге и отправил мяч в сетку. Криштиану не праздновал гол из уважения к болельщикам «Спортинга», которые приветствовали его стоя, когда он выходил на поле. Игра закончилась со счетом 0-1. В следующий раз португальский вингер забивает 3 гола киевскому «Динамо». 2 гола в Украине, один из которых пенальти, и 1 гол на Олд Траффорд в игре, закончившейся со счетом 4-0. Юнайтед выходит в 1/8 финала. 27 ноября Фергюсон хвалит Криштиану после того, как тот забивает гол с прямого свободного удара в игре со «Спортингом», гарантируя победу Юнайтед. «Это был великолепный гол», — говорит тренер клуба в интервью. «Роналдо всегда хочет выступать хорошо в играх против своего старого клуба. Он многим обязан «Спортингу», он уважает и восхищается клубом. Когда Криштиану начал играть в европейский футбол, ему было всего 18. Он взрослеет и делает то, что мы от него ждем». И Роналду проявляет свою благодарность тем, что помогает Юнайтед пройти в четвертьфинал. 5 марта 2008 года в ответном матче 1/8 финала он одерживает верх над вратарем Олимпик Лион Григори Купе. Низкий удар с левой ноги после отскока от неудачного удара Андерсона, и игра закончена. В четвертьфинале Юнайтед снова встречается с командой Франческо Тотти, тренером Лучано Спалетти и их клубом Рома. В групповом турнире они одержали победу над итальянцами дома и сыграли в ничью в Италии. Четвертьфинальный матч на Олимпийском стадионе Португалия по всем признакам должна была проиграть, но Криштиану разбегается, как только может, перепрыгивает через Кассетти и головой отправляет мяч, переданный Полом Скаузом, в сетку. Это его 36-й гол за сезон. Во втором тайме Руни доводит финальный счет до 0-2. Ответный матч – простая формальность, украшенная голом Тевеса. Роналду остается на скамье запасных. В полуфинале на Камп Ноу его ждет Лионель Месси. Естественно, защитники Барса обеспокоены будущей встречей с Криштиану. Как объяснил Джанлука Дзамбротта: «Вы просто обязаны предвидеть, что собирается делать Криштиану Роналду. У него таланты, как у Месси, а его товарищи по команде смотрят на него, пытаясь не упустить голевые ситуации. Сложно определить его место. Он подходит к воротам с разных углов, он доминирует на поле большую часть времени. Нужно быть максимально сконцентрированным, потому что он очень быстро работает ногами и постоянно выделывает трюки с мячом. Его почти невозможно остановить один на один, только если тебе помогает полузащитник и крайние защитники. Было бы лучше, если бы мяч к нему вообще не попадал. И, конечно же, Месси вселяет страх в сердца игроков Юнайтед. Он обладает непревзойденной скоростью, но больше всего они боятся схватки с маленьким аргентинцем один на один. Они думают о том, как лучше всего его остановить до того, как у него появится шанс ускользнуть. Обе команды достойны победы, когда встречаются в полуфинале 23 апреля. Но добрались они туда разными путями. Юнайтед разгромил все команды на своем пути, в то время как Барса оказалась в Лиге чемпионов после двух довольно бледных сезонов без серебра. Матч на стадионе Камп Ноу, вмещающем 96 тысяч зрителей, особенно важен для Роналду. В самом начале его выступление приводит к фолу, угловому удару и пенальти. Не проходит и двух минут, как рефери Массимо Бузакка назначает КР-7 пенальти после того, как Габриэль Милито касается рукой мяча, который Криштиану пытался забить головой в угол ворот. Криштиану против Виктора Вальдеса. Он бьет и промахивается, мяч летит над верхней перекладиной. Роналду упускает эту возможность. Но он по-прежнему остается тяговой силой Юнайтед. Фергюсон назначил Криштиану ответственным за нападение. И он усердно работает, пока его соперник Лионель Месси на поле. Аргентинец неважно себя чувствовал, но он пытается играть, пока может, чтобы увеличить шансы своей команды. Он держится полчаса, а затем сдает пост Баяну. Его уход гасит энергию Криштиану. Без двух звезд, двух самых опасных футболистов на планете, игра становится скучной и предсказуемой. Барса господствует на поле, но никак не может открыть счет. Юнайтед начинает играть в обороне. Игра заканчивается со счетом 0-0. Ответный матч, который проходит в Театре мечты, решит, кто же отправится в свой первый финал Лиги чемпионов, Криштиану или Месси. Именно Криштиану, благодаря Полу Скоулзу, забивает великолепный гол на 14-й минуте. Одного гола хватило, чтобы отправить Юнайтед прямиком в финал. В дождливой Москве, поднимая над головой трофей с двумя ручками, Криштиану улыбается. Он исполнил свою заветную мечту. Для Роналду это идеальное завершение сезона, в котором он забивал голы, получал титулы и заработал звездный статус. За этот сезон он забил 42 гола. Он стал лучшим бомбардиром премьер-лиги — 31 гол, оставив позади Адебайора и Фернандо Торреса, каждый из которых забил по 24 гола. 12 января 2008 года в матче с Ньюкасл он сделал хэт-трик. 19 марта Алекс Фергюсон вручил ему долгожданную капитанскую повязку перед матчем с Болтоном, в котором он забил 2 гола. Он забьет еще 2 гола 15 ноября в игре против Сток-Сити и доведет количество своих голов в Манчестер Юнайтед до 100. Его достижения за сезон 2007-08 включают трофей Суперкубка Англии по футболу, вторую подряд награду Профессиональной футбольной ассоциации как лучшему игроку года, чемпионский титул Премьер-лиги. Юнайтед завершили чемпионат с 87 очками, на 2 очка обогнав Челси и на 4 Арсенал. И, конечно, трофей Лиги чемпионов. Никто не смеет спорить с тем, что он превратился в самого разрушительного нападающего в мире. Пишет The Guardian, и никто не спорит.